Выгнав охотников на улицу, Талия усадила меня на стул и велела не беспокоить ее. Усевшись, я притих, воспользовался истинным зрением и стал наблюдать, как целительница готовит чары. Структура создаваемого заклинания привела меня в уныние. Построение оказалось настолько сложным, что через несколько мгновений я попусту запутался в узоре. Оставалось только позавидовать мастерству целительницы, способной создавать такое сложное заклинание. Около получаса прошло, прежде чем я почувствовал волну холода, промчавшуюся по телу. Клацнул зубами, поежился. «Вот и все», — сказала целительница. «Можешь забыть о своих мороках». «Здорово», — сказал я. «А то они меня уже порядком достали». Расплатившись, я вышел на улицу. Охотники, спорившие, сколько золота выйдет на долю каждого, замолчали и уставились на меня. «Идем в лавку заклинаний», — весело сказал я. «А как же», — усмехнулся Гелим. «Надо добычу в золото превращать». Добравшись до расположенной на той же улице лавки заклинаний, мы вошли в нее. Скучавшая за прилавком Магесса оживилась, увидев нас. «Чем могу вам помочь?» — обратилась она к нам. «Свитки хотим продать», — сказал Корой. «Что, так и не понадобились в походе?» — спросила Магесса. «Понадобились», — ответил Корой. «Только мы в пустошах еще не один десяток свитков добыли. Вот их и хотим продать». «Что ж, я с удовольствием их у вас куплю», — сказала Магесса. Я придвинулся к прилавку и выложил из сумки добытые нами свитки. «Изрядная добыча», — пробормотала Магесса, разворачивая их и изучая нанесенные заклинания. «А то», — сказал Гелим, — «мы пустяками не занимаемся». 23 свитка второго круга», — сказала Магесса. «Не часто охотники срывают такой куш». «Это только малая часть добычи», — похвастался Улис. Разложив свитки, Магесса примолкла, видимо, прикидывая цену. Мы тоже замолчали, ожидая ее решения. 900, — сказала Магесса и добавила. «Если без торга». «А с торгом?» — спросил Гелим. «Тогда я не буду все свитки покупать», — заявила Магесса. «Мне столько свитков боевой магии без надобности». Мы переглянулись, и Корой медленно кивнул. «Идет», — сказал Гелим. «Придется в денежный дом идти», — сказала Магесса. «Подождите, я лавку закрою и сходим». «У меня еще вопрос есть». Остановил я Магессу и вытащил из сумки кинжал. «О, ритум», — сказала Магесса, увидев его. «Интересная вещь, только она практически ничего не стоит. Обычная безделушка из необычного материала». «А что в этом материале необычного?» — спросил я. «Ритум не природой создан, а магами», — пояснила Магесса. «Кто-то из древних создал материал, в котором невозможно увидеть структуру заклинания, и назвал его териум, а в процессе создания образовалась уйма отходов, которые назвали ритумом. Из териума различные артефакты создавали, а ритуму другое применение нашли». Оказалось, что укрепление из ритума трудно магией уничтожить. И из него стали было различные строения возводить. Но быстро охладели к этому. Что толку от укреплений с целыми стенами, когда все живое заклинаниями уничтожено? Кстати, по горам этих отходов можно иногда выйти на руины жилища древних. «А ритум от териума отличить как-то можно?» – спросил я. «Можно», – сказала Магесса. «Для этого надо попробовать на предмет заклинания наложить. Если после этого истинным зрением нельзя будет свечение увидеть, значит териум. А так на вид они очень похожи». «Тогда это териум», — заявил я. «Вряд ли», — покачала головой Магесса. «Артефактов из териума едва ли 20 за все годы найдено. Не думаю, что тебе такая удача улыбнулась». «Его так мало было создано, что на некоторые предметы его просто наносили тонким слоем, чтобы поменьше истратить». «Так на кинжал наложено заклинание, и хоть оно и активно, истинным зрением ничего не разобрать. Не кинжал, а пустое место». «Ты уверен?» – спросила Магесса. «Уверен», – твердо ответил я. «Не знаю, что за заклинание на него наложено, но оно точно есть. Стоит немного поносить кинжал, как заклинание постепенно начинает воздействовать на носителя. навязывает ему мысли о предательстве. «Как же вы добрались с такой опасной вещью?» Недоверчиво поинтересовалась Магесса. «Мы его по очереди несли», — объяснил я. «Видимо, нужно значительное время, чтобы заклинание могло направить размышления человека в другое русло». «Если все правда, то это очень интересный артефакт», — сказала Магесса. «Надо вам его в столицу отвезти. Вам за него в университете пару-тройку тысяч золотом отвалят». «Здорово», — восхитился Улис. «А мы его чуть не выкинули». «Есть только одна проблема с этим кинжалом», — сказал я. «Я не могу от него отойти дальше, чем на 300 ярдов. Голова от боли раскалываться начинает». «Похоже, у наложенного на кинжал заклинания существует ментальная привязка», — сказала Магесса. «Скорее всего, это лишь внушенная боль, чтоб ты не мог его бросить. Попробуй отойти от него и воспользоваться заклинанием ментального очищения. Должно помочь». «Да и впоследствии заклинанию будет труднее тебя привязать». «Спасибо за совет. Искренне поблагодарил я Магесу. Тогда я хочу заклинание ментального очищения купить». «Пожалуйста», — отозвалась Магеса. «И еще. Думаю, воздействие столь сложных чар можно значительно уменьшить. Если взять шкатулку и наложить на нее защитное заклинание второго круга, можно будет хранить кинжал в ней». «Защитное заклинание значительно снизит влияние кинжала на сознание, и его можно будет без особых хлопот доставить в столицу». «Отлично», — обрадовался я, — «это нам и нужно». «Верно», — поддержал меня Корой, — «не хотелось бы по дороге в столицу друг друга перебить». «Вы сможете наложить такое заклинание на шкатулку?» — спросил Гелим у Магессы. «Конечно. Купите шкатулку, желательно цельнометаллическую, и я наложу на нее чары». «Купим», — пообещал Корой. «Обязательно купим». «Защитное заклинание второго круга, чтоб три декады продержалось, обойдется в 50 золотых», — предупредила нас Магесса. «У меня еще одно дело есть», — сказал я. «Энергия в защитном амулете исчерпалась, а восполнять ее самому очень долго. Хотелось бы восстановить запас». Я снял цепочку с защитным амулетом и протянул его Магессе. Осмотрев его, она сказала: «Три золотых империала». «А как быстро вы восполните энергию?» — спросил я. «К завтрашнему дню управлюсь», — пообещала Магесса. «Заклинание на шкатулку будет непросто наложить. Если оба заказа выполнять, то к завтрашнему полудню, не раньше». Идея остаться без защиты на сутки мне не понравилась. Как бы еще кто-нибудь из моих друзей не решил меня убить. Тот же Торвин. Он ведь явно не оставит своих попыток. Может купить новый? Пусть это обойдется немного дороже, зато на душе спокойней будет. «А у вас есть заряженные защитные амулеты?» — спросил я. «Есть», — сказала Магесса. «Хочешь обменять свой?» Едва я кивнул, подтверждая догадку Магессы, как меня осенила мысль. «А амулеты с защитным заклинанием второго круга есть с запасом энергии?» — выпалил я. «Есть один», — сказала Магесса. «Защитные амулеты второго круга я всегда с запасом энергии держу, чтоб при надобности сразу можно было продать. Они ведь дорогие. Пока я энергию восполнять буду, покупатель может передумать». «Сколько он стоит?» 700 золотых». Гелим присвистнул. «Они не просто дорогие, они очень дорогие», — высказал свое мнение Корой. «А мой амулет в счет нового с заклинанием второго круга возьмете?» — спросил я. «Ты в самом деле хочешь купить такой амулет?» — удивилась Магесса. «Да», — сказал я. «Считаю, лучше что-то купить полезное, чем хранить золото. Тогда я заберу твой амулет в счет нового приобретения», — согласилась Магесса. «Тебе придется доплатить 550 золотых». «Дарт, на кой он тебе? Хватит и старого», — попытался отговорить меня Корой. «Не хватит», — не согласился я. «Не забыл я, как меня риги грызли, и повторять ошибку, довольствоваться старой защитой не собираюсь». «А денег тебе хватит?» — спросил Гелим. «Мы ведь добычу еще не продали». «Если моей доли не хватит, я добавлю», — сказал я. Магесса достала из стола серебряную шкатулку и, открыв замочек, вынула оттуда амулет. Забрав его, я осмотрел шестигранную золотую пластинку с нанесенными рунами и вплавленным в металл алмазом. Убедившись, что запас энергии полон, я повесил свое приобретение на шею. Закрыв шкатулку, Магесса убрала ее в ящик стола, смахнув туда же мой старый амулет. Затем она отыскала мне свиток с заклинанием ментального очищения. «Пойдем в денежный дом?» — спросила у меня Магесса. «Там и сочтемся. Я с вашим отрядом рассчитаюсь, а ты мне за амулет заплатишь и за свиток». «А сколько у вас здесь денег есть?» — спросил я. 5 сотен, — ответила Магесса. «Тогда, думаю, не стоит никуда ходить», — ответил я. «Вы отдаете нам 260 золотых, а я с отрядом сам рассчитаюсь». «Верно», — сказал Гелим. «Чего зазря в денежный дом ходить?» «Если вас это устроит, пожалуйста», — сказала Магесса и, выдвинув из стола ящик, достала 3 небольших мешочка. 2 она сразу подвинула к нам, а из 3-го забрала 40 монет. «Как только шкатулку принесете, я сразу к работе приступлю», — пообещала Магесса, отдавая нам последний мешочек. Уладив денежные дела с Магессой, мы пообещали в течение 2 часов определиться со шкатулкой для кинжала и принести ее. Вернувшись в дом Короя, мы положили на стол 2 мешочка с золотом и сели на стулья. «Как сходили?» — спросил Вард. «Отлично», — ответил Гелим. 9 сотен только за свитки выручили». «Здорово», — обрадовались охотники. «За малую часть добычи столько взяли». «Зато за большую часть добычи мало выручим», — сказала Дарья. «Сколько добра на себе тащили, а все одно не так много за него дадут». «Так что, надо было бросить там все серебро?» — спросил девушку Улис. «Нет», — сказала Дарья. «Обидно просто, что тяжелые предметы намного дешевле стоят». «Что ни говори, а поход у нас очень удачный вышел», — сказал Корой. «Никто не погиб, и добыча отменная. Если кинжал так дорого стоит, то как бы не 1000 золотых на долю вышло». «Да ты что?» — изумился Вард. «Вот это богатство! Только его надо доставить в столицу», — сказал Корой. «А доберемся мы с ним?» — спросил Рашид. «Не хотелось бы разбогатеть и сразу погибнуть от руки товарища, у которого рассудок помутился». «Мы под это дело 50 золотых потратили», — сказал Корой. «Магесса нам обещала к завтрашнему полудню наложить заклинание на шкатулку. Через защищенный чарами металл кинжал не сможет на нас влиять». «Это разумные траты», — сказал Вард. «Без риска попасть под влияние кинжала до столицы легче будет добраться». «Сейчас надо купить шкатулку и отнести Магессе», — сказал Корой. «Кто этим делом займется?» «Давайте я», — предложил Рашид. «Заодно и жене подарок присмотрю». «Хорошо», — согласился Корой. «Только подыщи такую, чтоб целиком из металла была, и кинжал, чтобы в нее поместился». «Серебряные побрякушки стоит по скупщикам парами разносить», — сказал Гелим. «Так будет больше шансов, что скупщик не обжулит, да и выручку не смогут по дороге украсть или отнять». «Верно», — сказал Вард. «Воры у нас шустрые». «Тогда разобьемся на 2 пары», — сказал Корой. «Я со Стеном пойду, а Гелим с Вардом, Дарт с Дарьей и Улисом. Останутся присматривать за добычей и золотом. Только сперва я избавлюсь от ментальной привязки к кинжалу», — сказал я и выложил на стол клинок. Я вышел на улицу и зашагал по улочке. Шел по ней, пока не почувствовал головную боль. Подойдя к ближайшему дому, я присел на корточки и прислонился спиной к стене. Не обращая внимания на взгляды проходившей мимо парочки, я вытащил из сумки свиток с заклинанием ментального освобождения. Запитав структуру заклинания энергией, я на миг потерял сознание. Очнувшись, помотал головой и встал с мостовой. Не чувствуя больше боли, прошел по улочке еще 300 ярдов. Голова так и не начала болеть. И это убедило меня, что теперь я могу без опаски удаляться от кинжала. Вернувшись в дом Короя, я застал охотников, распределяющих по мешкам добычу. «Все в порядке?» — спросил меня Корой. «В полном», — заверил я. «Можете идти к скупщикам». «Сейчас пойдем», — сказал Корой. «Надо постараться побыстрее с этим управиться. деньги поделить и отдать на хранение в денежный дом. Каждая пара охотников взяла по мешку с добычей и отправилась к скупщикам, а мы остались на охране. За время их отсутствия мы очень плотно поели и выпили по паре кубков вина. Видать, за время похода мы изрядно оголодали. Вроде наешься, а через некоторое время опять рука к еде тянется. Так мы и сидели, потихоньку уничтожая снедь. Гелим с Вардом вернулись первыми и притащили мешочек с почти 300 золотых. Переведя дух и выпив вина, они взяли еще один мешок и вновь отправились продавать добычу. Едва они вышли, как пришли Корой и Стен и тоже выложили на стол мешочек с золотом. Похваставшись выручкой, охотники взяли последний мешок и ушли. Вскоре пожаловал Рашид, уселся за стол, с удовольствием похлопал по мешочкам с золотом и налил себе вина. Не успел он поделиться с нами своими планами на будущее, как вернулась первая пара охотников. Мешочек с выручкой присоединился к своим собратьям, а Гелим и Вард присоединились к застолью. Короя и Стена пришлось дожидаться довольно долго, не меньше 2 часов. Однако едва мы начали беспокоиться, как они вернулись. Сев за стол, Корой спросил у Гелима: «Сколько вы выручили?» 393 и 430, — ответил Гелим. «А мы 442 и 511, — сказал Корой. «Всего, значит, выходит 2586 золотых». «С ума сойти!» — прошептал Улис. «Не стоит!» — хохотнул Вард. «С такими деньгами жить и жить, а ты спятить надумал». «Это чуть больше 300 на каждого», — сказал Корой. «А мы еще руну не продали. С ней должно выйти по 500. «А золотые монеты и украшения», — напомнил Вард, — «еще, почитай, на 1000 наберется». «Похоже, не сможешь ты своей долей затраты на амулет возместить», — сказал мне Гелим. «Не забывай про кинжал», — напомнил я. «Я не забываю», — сказал Гелим. «Только неизвестно пока, заинтересует он магов или нет. Вдруг не захотят они его купить, а руну и украшения мы точно продадим». «Дарт дорогой амулет купил?» — полюбопытствовал Стен. «Ага», — ответил ему Улис, — «за 700 золотых». Рашид поперхнулся и закашлялся. «Нам так не жить», — просипел он, откашлившись. «А жаль», — сказал Улис. «Ну что, пойдем к скупщику магических предметов и к ювелиру?» — спросил Корой. «Пойдем», — сказал Гелим. «Думаю, надо вчетвером идти», — сказал Корой. «Или втроем, если третьим пойдет Дарт». «Нет, не пойду», — отказался я. «Чего так?» — спросил Гелим. «Как бы в городской управе знакомых не встретить», — объяснил я. «Не нужны лишние вопросы». «Не бойся», — сказал Гелим. «Варгов в управе нет». «Меня и без варгов многие узнать могут», — сказал я. «Ничего», — сказал Корой. «Сами сходим, чай не маленькие. Если Дарт не хочет в управу соваться, незачем его принуждать». Четверо охотников взяли мешочек с украшениями и монетами древних и руну и вышли. Мы же остались стеречь золото. Охотники на этот раз обернулись меньше, чем за час. Улис только пошел на третий заход, расписывая свое благополучное будущее, как они вернулись. Забирали с собой небольшой мешок, а воротились с 2 битком набитыми сумками. «За руну нам заплатили 1800 золотых», — с восторгом сказал Вард. «А за побрякушки и монеты — 1650», — добавил Гелим. «Эх, заживем!» — потер руки Улис. «На долю выходит по 754 золотых», — сказал Корой. «Вот, а вы беспокоились, что моя доля амулет не окупит», — сказал я. «Мне еще 204 монеты достанется». «Окупила, признаем», — сказал Корой. «А у меня еще при себе больше 50, — сказал я. «Придется в денежный дом идти». «Так нам туда сейчас и надо», — сказал Корой. «Ты же не думаешь, что мы эту гору золота у меня дома оставим?» «Да если воры прознают, сколько золота в этом доме, они его штурмом возьмут», — засмеялся Вард. Дарья убрала со стола все лишнее, и Корой приступил к дележу выручки. Разделив золото, мы пошли в денежный дом. Счастливые охотники, даже не счистившие с себя грязь пустошей, привлекали внимание горожан. Некоторые довольно улыбались, а некоторые завистливо вздыхали. Но никто не посмотрел со злостью или неприязнью, и это радовало. В денежном доме наше появление вызвало небольшой переполох. Еще бы, не каждый день бывает разом столько богатых клиентов. Но надо отдать должное мастерству служащих, они быстро уладили наши дела. Охотники отдали свое золото на хранение, а мне пришлось найти Ришара и добавить к лежащим на книжке деньгам еще 200 золотых. Благо, заняло это совсем немного времени. По-моему, Ришар был даже очень рад моему появлению. Видимо, он решил, что я храню в их денежном доме такую значительную сумму исключительно благодаря его стараниям. Я рассчитался с охотниками, и мы вернулись в дом Короя. Выпили покупку вина, разобрали дорожные мешки. Договорившись встретиться вечером в королевском поросенке и отметить удачный поход, мы разошлись. До вечера еще оставалось довольно много времени, и я уже предвкушал, как смою с себя всю грязь, надену чистую одежду и немного посплю. Спокойно, не боясь кошмаров и мороков, демонов и предательства. Я даже зашагал быстрее, чтобы поскорее осуществить свой план. Буквально влетев на постоялый двор, я отыскал мастера Лира и забрал свой ключ от комнаты. Войдя к себе, я с удовлетворением отметил, что моя вычищенная и починенная одежда лежит на кровати. Я бросил мешок в угол комнаты и открыл ставни. Взял чистую одежду и сразу же отправился в купальню, где провел не менее часа, отмывая и отскребая грязь. А как хорошо было надеть чистую одежду. Дарк, как все-таки приятны вот такие мелочи жизни. Насвистывая песенку, я вышел из купальни. Грязную одежду сплавил служанке, печально вздохнувшей при виде такой грязищи. Войдя в комнату, я убрал кинжал под кровать, меч положил на стол и, активировав защитный амулет, прилег. Как все удачно вышло. Поход, правда, был опасный, и я едва не погиб, но ведь кончилось все хорошо. Конечно, и врагу не пожелаешь пережить на своей шкуре то, что выпало мне, но этот поход меня многому научил. Очень многому. И добыча знатная. За одни только книги по магии можно было бы немного пострадать. Руна мне тоже пригодилась бы. Жаль, что пришлось ее продать. Но ничего, будет и у меня подобное чудо. К тому же я купил себе защитный амулет с заклинанием второго круга. Вот уж стоящая вещь. Жаль, что не решился его перед походом приобрести. Посчитал, что и заклинания третьего круга хватит. А оно вон как обернулось. Зато мне теперь только встречи с магом стоит опасаться. Ну, еще и с Мэри. Она явно будет очень хорошо вооружена. Вдруг найдет что-то, что преодолеет мою защиту. Может как-то попробовать уладить с ней возникшее недоразумение. Письмо ей написать, к примеру. Объяснить, что я не соображал ничего, когда придумывал клятву, что не имел я в виду никаких постельных обязательств. Извиниться. При встрече она вряд ли меня выслушает. А так, глядишь, задумается. К тому же можно написать ей, что я на долю от портала не претендую, пусть достанется ей в качестве компенсации. Даже если она меня за клятву простит, то уж за золото точно прикончит. За такую кучу монет и любимых родственников убивают, не то что чужого человека. И написать, что о портале я не проболтаюсь, пусть не беспокоится. Хорошая мысль. Хватит уже бегать от неприятностей, а то их столько накопится, что не расхлебаешь. Опаску, конечно, иметь надо, но бояться врагов нечего. Кстати, надо будет разобраться с отрядом Торвина. Чего бы это мне уезжать из города, опасаясь каких-то мелких негодяев? Пусть сами убираются. Надо Короя попросить. Пусть подскажет, к кому обратиться, чтобы их разыскать. На это несколько монет не жалко, а поход, несмотря на все сложности, вышел удачный. Ведь никто не погиб, а это самое главное. Никакая добыча не окупит гибель людей. Хоть охотники и рисковый народ, а все же гибнуть из-за золота не стоит. И вообще, если еще когда-нибудь соберусь в поход, подготовлюсь получше, амулетов защитных на весь отряд куплю, вооружу всех». «Отличная идея. Можно создать небольшой, но хорошо защищенный отряд. Денег у меня на это хватит, так почему бы и нет? К тому же для создания отряда достаточно 3-4 человек. И можно будет за 10-ю долю выкупать у других отрядов сведения о местах, куда они опасаются сунуться. Ведь просто так бродить по пустошам, надеясь на удачу, не самый удачный вариант». «Отличная задумка. Нужно будет обмозговать хорошенько. Все одно в ближайшее время я в пустоши не сунусь. Декад 5-6 отдохну, а там видно будет. Сейчас нам надо в столицу съездить, попробовать продать кинжал. Может, и вправду нам за него пару тысяч отвалят».